Белокор плюс. Первое. Насыщайтесь аскорбиновой кислотой или витамином С во всех видах. Не менее 2,5 грамм в сутки. Желательно в день съедать по лимону с кожурой, лучше зеленоватые, молодые, или по 3-4 кислых мандарина, а также кислая капуста, клюква и так далее. Все это вкупе с витаминами группы В. Второе. Ходите пешком быстрым шагом на свежем воздухе не менее 2 часов в день. Отнеситесь к этому как к категорическому врачебному предписанию. За шкирку себя и вперед. Каждый день по будильнику. Третье. Минимально ограничьте постоянно действующую зависимость. Она и вредность. В вашем случае это курешка. Курить первую сигарету не раньше, чем через 2 часа после утреннего вставания. А еще лучше через 3-4. И только после интенсивной ходьбы и легкого завтрака. Первую как можно позже, а между последующими как можно более длинные промежутки. Войти в соревнования со своей зависимостью. Я так тоже делал, пока курил. Это давало большие плюсы. Пока терпишь, работает здоровое остервенение и перешибает сопли самосожаления. Четвертое – нестандартный стратегический ход. Если вы правша, постарайтесь еще быть и левшой. Все, что можно делать и правой, и левой рукой, делайте только левой. Ешьте, чистите зубы, причесывайте, застегивайте пуговицы, открывайте замки, зажигайте спички. При печатании пусть левая рука станет основной. Если не отработан до автоматизма слепой равноручный метод. Писать левой трудно, и тем не менее хотя бы пару фраз в день накорябать. Отличное упражнение для развития недоразвитых частей мозга. Если же научитесь писать левой рукой, легко и быстро, жизнь не будет равносильна тому, что вместо одной ноги вы встали на две. Белокор – снятие застылой односторонности существования, обретение новой жизни опоры. Помогает при разного рода застойных состояниях, в том числе при навязчивостях и многих депрессиях. Дает большую энергетическую и творческую прибавку. Заметно улучшает память уже на 2-3 неделе непрерывного применения. С упорством и любопытством тренируйте двуполушарность. Дойдите до уровня, когда равенство сторон тела станет привычным и жизнь переменится. Окружите себя собственным самогипнозом. Можно, например, как это делают на ответственных службах и производстве, использовать письменные напоминалки в виде дощечек и экранчиков или просто листков бумаги с крупно, ярко, цветно написанными короткими фразами, самоприказами. Например, «Быстро ходи 2 часа в день». Можно для дополнительной стимуляции еще как-нибудь себя ласково обозвать. Из собственных уст подобное обращение помогает, ибо откровенно выводит наружу энергию самоагрессии и превращает ее в психомассаж. Размещайте внушалки у себя перед глазами в постоянных местах каждодневного пребывания. Перед кроватью, так чтобы взгляд падал на них при засыпании и просыпании. В ванной, в туалете, возле обеденного стола, на внутренней стороне входной двери, у рабочего стола, в компьютере, как постоянно выскакивающую заставку. Можно соорудить более интересные анимированные самопрограммы, чтобы аж дух захватывало. По стенам там и сям, на потолке. Нотабене. Одобрялки-внушалки через какое-то время превращаются в фон и теряют действие. Обновлять их не столько по содержанию, сколько по форме выражения следует не реже, чем раз в неделю. Чем чаще, тем лучше. И сразу же в миг, когда замечаете, что их действие на вас начинает ослабевать. Вот главная самопрограмма. Внутреннее самоосвобождение. Забываю «надо», напишите «надо» крупно, черным маркером, зачеркните красным. Никому ничего не должен, в том числе и себе. Делаю, что хочу. Свободен от того, что хочу. свободен, меняюсь, живу в потоке. Если проникнуться этим искренне, если принять составление результата за одну из внутренних основ жизни, все надо получается сами собой, и все будет как должно быть, даже если будет иначе. Гид, ваше письмо дало результат? Не сразу. Первую радостную весть от Виктора получил через 2 месяца. Настроение поднялось, дела движутся, много и быстро хожу, курить бросил. Трудное, но приятное состояние. Мир видится по-другому. Особенно интересно стало жить при перемене робости. Будто снял с мозга темные очки. Еще через 2 месяца диссертацию дописал, квартиру сменил, новый роман завел. Может и мне пожить справа налево? Сытость – это не навсегда. Творческая лень. Письмо не только к депрессивной части нашего разговора. Особенно мне понравилось слово «обжиг». Вэл, я из тех, кто с ленью пытается договариваться по мере сил. По большей части успешно. Из своего скромного опыта делаю вывод, что физиологическая составляющая состояния ленива огромна. Иначе почему же так здорово выводит, причем надолго, из апатии просто голодание или прогулка по морозцу на рассвете. Апатии и депрессии приписывается много рогов и копыт, но никто не говорит, что стоит только оставить безудержное обжорство и алкогольные перегрузки, апатия растворяется и о депрессии забываешь. Это просто, но частенько воспринимается как посягательство на самое насущное. Если всем известную пирамиду сытость, безопасность, социальная востребованность, творческая самореализация, время от времени прокачивать с самого ее основания, показывать организму, что сегодняшняя сытость – это не навсегда, то отзыв идет самый, что ни на есть положительный. Не навсегда? Значит, надо суетиться, работать, зарабатывать на прокорм. С телесного уровня поднимаешь на поведенческий. Становишься деятельным, чувствуешь, делая что-то, всегда движешься куда-то. А уж направление подправить по мере осознания, чего именно хочешь. Лень в умеренных управляемых дозах, как говорится, полезна в любых количествах. Ведь не случайно становится лениво что-то делать. Очень часто это признак того, что пока не знаешь, как и зачем. Нет ясности, четкого понимания, чего хочешь. И все время, пока ленишься и с ленью борешься, или не борешься, когда как, на самом деле сосредоточенно где-то внутри думаешь, собираешься в комок, продвигаешься к решению, подсознательно, интуитивно. То откатываешься назад, то вдруг прорыв и новый горизонт. Пусть в это время занимаешься самой нелюбимой работой по дому. Общаешься по телефону, тупо глядишь в телек или что-то еще. Подспудно идет работа внутренняя, то, что я называю обжигом. Без тихого доверия лени невозможно достичь творчества, качества, работы и жизни. Я приехала из Красноярска, в Москве только 3 года. В бытность Виктора Астафьева помню, как он рассказывал, что каждая книжка уже дописана, у него вылеживалось не меньше 5 лет. Он выбирал этот именно срок для мелких обработок и додумывания. Только после этого приходило понимание, а стоит ли вещь вообще исправлять и доделать. А если да, то как? Вот он, обжиг. А по внешним признакам вроде бы лень. Важно одно, чтобы совсем понемножку что-то двигалось, шевелилось внутри. Чтобы верилось хоть чуть-чуть, и время от времени неизбежно будут прорывы, когда нахлынывает, только успевай делать. Лиана.